Глава 18. Мико, просыпайся. Слова, причем произнесенные не на языке Кэл и даже не на едином наречии, Винсент использовал обыкновенный земной глобиш. Вероятно, это был ключ, некий код-пароль, приводящий руну в состояние боевой готовности. Потому что призрачная девушка внезапно вскинула голову, открывая глаза и резко поднимаясь на ноги. Она его услышала. Как это могло произойти, было более-менее понятно. Для демонстрации коллекции «Живая башня» или «Око» обеспечивала ограниченное взаимодействие с заключенными существами. Спустя мгновение неуловимая метаморфоза. Драконья руна Винсента стояла у зеркальной грани, упираясь в нее ладонью, и молча смотрела на нас. Она казалась миниатюрной, но грозной и собранной. Я даже слегка вздрогнул от ее требовательного взгляда. А затем Скай неожиданно сообщила. «Командир, получен запрос для обмена идентификационными данными». «Запрос? Какой еще, черт побери, запрос?» «Скай». «Запрос от неизвестного кагитора или его аналога, условно помечая ее как Мико. Она меня обнаружила и запрашивает взаимную идентификацию. Принимать?» «Что?» Но удивляться не было времени. Я разрешил. И ежу понятно, что происходит что-то крайне странное. И в этот момент прозвучал голос Велиора Вортекса. «Любопытно, очень любопытно. Вы знаете эту руну. Она, похоже, знает вас. Значит, я угадал. Вы пришли именно за ней, Нео». «Знает ли Кэллорд, что это за руна?» — хрипло спросил Винсент, не отрывая глаз от заточенного в зеркале существа. Даже невооруженным взглядом было заметно напряжение, повисшее между ними. Рикс и Мико смотрели друг на друга, как две половинки давно разделенного целого. «Естественно. Это разумное оружие Ордена Истинных», — отчеканил Велиор. И я заметил, что золотые стражи-близнецы встали рядом с ним. «Такие руны часто оставляют истинным, идущим дорогой сброса. Они помогают им выжить, давая разумные советы и превращаясь в любое возможное оружие. Единственное, лишь своего ранга. Но так как это дракон...» Он чуть прищурился и добавил, внимательно изучая Винсента. «Вы, как я уже понял, осведомлены о ней гораздо лучше. В недавнем прошлом вы ею владели, не так ли?» «О, да...» Мрачно улыбнулся Кассиди, став в этот момент невероятно похожим на мрака. «Могу показать Кэллорду весь спектр ее возможностей. Вот только не сломать бы что-нибудь». Он демонстративно осмотрел рунный зал с зеркалами, недвусмысленно намекая, что с помощью своей Мико может разнести здесь все. Ошибка. Угрожать Кэллорду в его доме не стоило. И Велиор холодно прервал моего спутника. «Сомневаюсь, что на вашем ранге можно повредить что-то в моей башне. В любом случае, такая демонстрация не в орбите моих интересов. Тем более я уже понял, кто вы такие, Нео». «И кто же?» — осведомился Винсент. Скай сосредоточенно молчала, явно обмениваясь данными со спутницей Рикса. «А я?» Я ощутил холодное дыхание стратагем. Увидел возможный расклад и понял, что инициативу упускать нельзя. Ни в беседе, ни в битве. «Вы никакие не Нео». Губы Велиора сложились тонкой прямой нитью. «В мой дом пожаловали гости из Единства. Вы из тех древних фанатиков, что еще стерегут вовне. Что ж, я польщен визитом истинных. Но вы, наверное, знаете, что далеко не все будут рады видеть вас в вечности». Он угадал лишь частично. Я был истинным, но не из Ордена. А Винсент всего лишь носил их стигмат. Однако развеивать заблуждение коллекционера не имело смысла. Велиор не поверил бы. Для него наше происхождение объясняло многое. Облик Нео, маскировку, странные имена, мастерство в бою и интерес к драконьей руне. Истинные происходили от древних Кэл, служивших защитнику, но выбрали иной путь. И я слышал, что обитатели Вечности не слишком-то любили бессмертных кузенов из Единства. «Раз Кэллорд столь мудр и проницателен, предлагаю вернуться к нашей сделке», — медленно произнес я. «Да, нас интересует именно это, бесполезное для Кэллорда руна. Наше предложение — скрипторум некролита в обмен на драконий дар. «Золото на дракона поменяет лишь глупец», — фыркнул Велиор Вортекс. «Цена дракона равна небу, а эта руна особенная. Далеко не все разумные помощницы истинных имеют драконье обличье. Да, она бесполезна, но она — раритет, след дракона, некогда служившего Ордену Истинных. Она ценна настолько, что двое истинных из-за нее рискнули посетить Вечность, не правда ли?» «Какую же цену запросит Кэллорд за эту руну?» «Если бы я продавал эту руну, то расстался бы с ней за 1000 монет, но не звездных, естественно». Нехорошая улыбка появилась на лице коллекционера. Велиор говорил о монетах душ, тех, что изготавливали из душ пойманных Нео. Тайная валюта Вечности. Я видел цепи из таких монет на шее экзарха Золотых Варваров. Нео, чьими голосами она шептала. Но там их были десятки, а 1000. Я не знал, сколько стоит одна монета душ, но явно гораздо больше одной звездной монеты. Невозможная цена. Эколорд Дома Вортекс знал это. Скай. «Командир, внимание! Обнаружена активация защитных систем живой башни. Структура полностью изолирована от внешних сетей. Блокированы все известные способы покинуть башню. С высокой вероятностью это подготовка к попытке захвата. Агрессивные действия внутри не будут зафиксированы защитными механизмами Золотого города. Дополнительно. Проведена взаимная идентификация и установлено сопряжение с субъектом Мико. Предварительный анализ — это рунная эволюция нейросетевых технологий, преобразованная в форму существа». Кагитор. У Винсента был свой кагитор, только, вероятно, автономный, с расширенными возможностями. Ну что ж, ничего удивительного. Во-первых, сам получил Скай в дрейф цитадели, и теперь стало очевидно, что Орден явно очень многое унаследовал из земных альфа-технологий. Становилась понятна их великолепная боевая слаженность. А во-вторых, гораздо важнее была тайная подготовка Велиора Вортекса. Кэллорд экранировал свою башню, явно готовясь к боевому столкновению. Он не собирался упускать нас отсюда. К этому решению коллекционер пришел, как только принял нас за истинных. Логика стратагем указывала, договориться не получится. Велиор уже сделал выбор. Однако и позволить ему догадаться, что мы понимаем это, нельзя. «Высокая цена. Но, быть может, мы сможем оплатить иначе? Играет ли Кэллорд в сферы?» Продолжил я игру, пытаясь усыпить его бдительность. «Мы разыграем партию, где его ставкой будет драконий дар. А наш лорд определит сам. Не стоит упускать возможность, которую предлагают не всем. Или, быть может, мы сможем оплатить ему бесценной услугой? Здесь или вовне?» Казалось, Вортекс на мгновение задумался. Но лишь на мгновение. «Любопытное предложение. Но я не играю в сферы на своих существ, мой дорогой гость», — процедил он. «Тем более со столь уверенным в победе противником. Поколебать твою гордыню было бы приятно, но в другой раз. Что до услуги? Дому Вортексу в Вечности и так доступно многое, а вовне оно не в орбите моих интересов. Вряд ли вы принесете мне тварь извне, заключенная в руну. Так что, пожалуй, мой ответ — нет». «А как насчет крови истока?» — вдруг произнес Винсент. По спине пробежал холодок. Неужели у безбашенного Рикса хватило наглости захватить емкость с бахромой в Вечность, поместив ее в руну? Как последний козырь, который должен был поколебать уверенность коллекционера? Или это просто блеф? «Кровь истока», — медленно произнес Кэллорд. «Та самая забытая легенда, из которой можно изготовить любую руну. Ходят слухи, что она вновь появилась, и многие сейчас охотятся за ней. Это существо столь важно для вас?» «Если мы договоримся с Келлордом, то он получит кровь», — сказал Винсент, уколов меня предупреждающим взглядом. «В обмен на руну и клятву хранить наши тайны». Велиор вновь взглянул на мой аграф. «Весьма любопытное предложение. У вас, вероятно, есть высокие покровители в Вечности. Не в орбите моих интересов вмешиваться в чужие игры, поэтому договоренность между нами теоретически возможна. Однако мои гости, несомненно, прекрасно знают, что подобные им вызывают неприязнь у некоторых хранителей. Слуги палача будут беспощадны не только к истинным, дерзнувшим войти во врата Небесного Трона, но и ко всем, кто оказал им содействие. Иначе говоря, любая наша договоренность подвергает меня огромному риску. Гораздо безопаснее сообщить в сам вечности ваши странные имена». «Кэллорд угрожает выдать тайны, которых еще не знает?» — спокойно спросил я. «Всего лишь предупреждаю о возможных осложнениях. Однако я готов рискнуть, если вы принесете мне кровь истока». Велиор Вортекс смотрел жестко, и он не предлагал, он диктовал условия. «Но с одним условием. Как я сказал, ваше существо, скрипторум некролита, находится в орбите моих интересов. Вы преподнесете эту руну мне, как золотой дар и залог нашей будущей сделки и вашей свободы. В этом случае я выпущу вас из моей башни и сохраню в тайне ваш визит. Если же вы отказываетесь...» Он нехорошо улыбнулся и продолжил. «Башня затворена. Выйти отсюда без моего разрешения невозможно. Оцените мое благородство, истинное. Я, Велиор Вортекс, прошу всего одну руну за сохранение тайны, которая стоит жизни и свободы двух душ. Выбирайте верно, мои... Кстати, развейте мое любопытство. Глупец из дома Заримана ведь так и не догадался, с кем связался». Расклад был очень прост. На самом деле еще проще, потому что никакого выбора не было. Велиор лгал. Он не выпустит нас после того, как получит скрипторум. Просто он хотел взять эту руну без боя, со стопроцентным шансом. А потом либо попытаться выпотрошить полностью, либо сдать инквизиторам вечности. Тем самым псам, которых так ненавидел белый дьявол. Скорее всего, сначала первое, потом второе. Встречаться со слугами палача в мои планы совсем не входило. Кэл есть Кэл. Высокомерие и гордыня. Вот их ахиллесова пята. Велиор походи разболтал нам, что его башня полностью экранирована, и на происходящее внутри не среагируют защитные механизмы Золотого города. Кроме того, Кэллорд был полностью уверен в своем превосходстве. Еще бы. В своем доме, при поддержке золотых существ, вдобавок его око явно просканировало нас, увидев лишь слабое серебро. Точно так же ошибся Эриний, а за ним Флэксторий. Они тоже были золотом. А Онору Ноктис я одолел уже без помощи белого дьявола. Здесь же я не один. Рядом Винсент, и что гораздо важнее, его драконья руна. Если она хоть немного похожа на Скай, то... Скай. «Тактический анализ завершен, командир. Мико готова прорвать барьер и немедленно воссоединиться с Кассиди. Она подтверждает. Связь с первоначальным носителем не утрачена. При поддержке Мико шансы успеха в боевом столкновении оцениваются как высокие. Рекомендую действовать до активации дополнительных защитных систем башни и использовать эффект внезапности. Тактический план прилагается». Высокие шансы. У двух серебряных Нео против старого золота в его небесной резиденции. Но Кагитор не умела врать. Шансы действительно были. Особенно если нам улыбнется удача. Я тоже принял решение. И, глубоко вздохнув, протянул Велиору открытую руку, ладонью вверх. «Боюсь, Кэллорд не оставляет своим гостям выбора. Готов ли он принять золотой выкуп?» Когда сверкнули скрижали, соединяясь для обмена, ярко вспомнился тот нелепый, но действенный трюк, что использовал белый дьявол с Иринием и Торием. Противник ведь не видит, какой именно золотой глиф ты выделяешь в своем рунном круге, готовя к переносу в чужую скрижаль. Активация руды мгновенно. Живые цепи. Глаза Кэллорда сверкнули звездной кровью, когда скрижали схлопнулись. Но было поздно. Мы стояли почти вплотную, и серебряные зазубренные цепи моментально захлестнули и опутали Кэллорда множеством неизвлекаемых крючев. «Они удержат золото и даже слабое небо», — не раз говорил белый дьявол. Живые цепи едва не убили Азимандию и полностью блокировали Тория. Мне их явно дали для подобной схватки. И можно было только поражаться мудрости белого дьявола, предвидевшего события, которое я не мог предсказать минуту назад. Велиора защищал экзопокров, что-то вроде эффекта торка, и цепям потребовалось некоторое время, чтобы преодолеть рунную защиту. Тем не менее, его скрижаль оказалась блокированной сферой пустоты, а сам Кэллорд, растянут в воздухе, и дезориентирован, потому что я присовокупил к цепям импульс психокинетики, закрутивший его тело бешеным колесом. В то же мгновение начал действовать и Винсент. Золотое копье в его руках разбило зеркальную пленку, и Мико, пылающей голубой стрелой, вырвалась из заточения. Она была нацелена прямо в Винсента и, казалось, сейчас испепелит его. Однако вместо этого возле Рикса появился алый драконий глиф, сложный, все время меняющейся формы, от девушки, сидящей в позе медитации, до ее силуэта, скидывающего меч или натягивающего лук. Я наблюдал его всего мгновение, а затем Мико превратилась в крутящийся призрачный щит, отбивший энергетический выплеск первого близнеца, и тут же моментально трансформировалась в нечто вроде копья из прозрачного голубого пламени, пронзившее второе атакующее существо насквозь. Внутренний взрыв тут же разнес золотого стража на тысячу капель, жидких, зеркальных, текучих, но это был не конец. Скай отметила, что они начали сливаться, пытаясь образовать существо заново. Схватка вспыхнула мгновенно, и нам посчастливилось, что хозяина живой башни удалось вывести из игры в первые же мгновения. Оставалось прикончить его охрану. Весьма непростая задача, ибо дуо зеркальных близнецов представляло огромную опасность. Золото против серебра. Вероятно, у нас не было бы шансов, если бы за нашу победу не выступали Скай и Мико. Мой Кагитор действовала в связке с драконьей руной Винсента, и их взаимодействие вылилось в пугающий симбиоз, подобный объединению разумов, только гораздо более эффективный, потому что за меня думала Скай, а действия Винсента прогнозировала Мико. Это выглядело синхронным настолько, будто мы тренировались вместе десятки лет, оттачивая движение и тактику до долей секунды. Стремительно, безошибочно, смертоносно. Скай пометила близнецов как Альфу и Омегу. Первый был неуязвим к рунным воздействиям, второй иммунен к физическим. И оба могли восстанавливаться меньше, чем за 3 секунды. В прямом противостоянии близнецы разорвали бы нас почти мгновенно. Однако кагиторы распутали сложную вязь их эфирно-энергетического плетения и выделили уязвимые места. Несмотря на внешнюю однородность, существа обладали узлами и сердцем, и необходимо было рассечь связь между ними. Однако исполнить такой трюк с молниеносными и смертоносно опасными противниками все равно, что плясать в клетке с 2 разъяренными тигрексами, пытаясь поразить каждого в сердце. Близнецы прикрывали друг друга, пока Альфа собирался заново, Омега, ощетинившись веером растущих клинков, молнией ринулся ко мне. Пытаться соперничать с ним в скорости не имело никакого смысла, поэтому я остановил его пустотным разломом вкупе со втягивающим вихрем, не давая к себе приблизиться. Жидкометаллическим монстром тварь выскользнула из рунных тисков и ринулась на Винсента. Но драконье оружие оплело его непроницаемой сетью, фиксируя для удара, и мой луч небесного огня нащупал и сжег сердце Омеги. Первый минус. Альфа, неуязвимый к рунам, тем временем восстановился и атаковал нас вновь. Я уклонился лишь с помощью спирали времени, а Мику на ходу превратилась в молот, раздробивший молниеносное существо. Вновь разбитое на части, оно не остановилось. Наоборот, разделилось на тучу маленьких серебряных скорпиончиков с огромной скоростью прянувших к нам по полу. Ошибка. Я четко по проекционному целеуказанию ударил ледяным взором, замораживая их, а следом сверху упала призрачная ладонь, знаменитый удар Кассиди в действии. Живая башня, казалось, дрогнула от его мощи, и расплющенные капли замерцали и исчезли. Однако бой на этом не закончился, а наоборот перешел в новый, угрожающий для нас виток. Кэл-лорд хрипел, растянутый живыми цепями, не в силах освободиться от оков. Однако сфера пустоты уже прекратила свое действие, и иллюмовую пыль и черный вьюн, которыми его глушил Кассиди, Велиор сумел каким-то образом нейтрализовать. Теперь он явно приводил в движение защитные механизмы башни. Из ее потолка, стены, пола стремительно вырастали ожившие щупальца, норовя схватить и оплести нас. А некоторые зеркала тревожно замерцали, явно предвещая появление новых врагов. Я похолодел, понимая, что нам сейчас придется иметь дело с кучей существ одновременно, и эту битву мы не потянем даже с чудесной помощью кагиторов. Щупальца пытались загробастать Винсента, но тот завертелся волчком, окруженный сверкающим клинком, в который обратилась Мико. Я последовал его примеру, используя одновременно клинок небесного огня и тарн искателя, управляемый призрачной руной. Однако все это лишь припарки. Каждое мгновение приближало нас к поражению. Требовалось немедленно вывести из игры Велиора, но как? Убивать его нельзя. Счет шел на мгновение. И в этот момент в схватку вступила всеми забытая Морвейн. Воющий кувшин издал невероятно мощный низкий гул, исторгая из своих глубин целую орду призраков. Они мгновенно заполнили все вокруг. все доступное пространство башни, безумной метелью, десятки, сотни эфирных созданий, прикованных к артефакту заклинательницы небесными цепями. Настоящее призрачное войско, состоящее из бронзовых, серебряных и золотых душ. Скай экстренно производила калибровку боевого анализа, потому что этот всплеск оказался полной неожиданностью. Скай. Внимание! Обнаружен массовый выброс эфирных сущностей в форме призрачных боевых единиц. Ранг, количество и активность критически превышают все оценки мощности кувшина. Происхождение неизвестно, вероятно, несанкционированная интеграция захваченных душ с артефактом. Субъект Марвейн более не соответствует рангу серебро. Да, я не мог даже предполагать, что в недрах кувшина скрывается целая армия. Когда она успела ее собрать? Большинство призраков, подобно Талару, казались человекоподобными восходящими, и они мгновенно облепили всю внутренность башни, блокируя зеркала и щупальца сплошным покровом. А сама заклинательница... О да, чертов сюрприз! Больше не была серебром. Ее фрейм сиял чистым золотом восхождения. И это означало, что буквально несколько мгновений назад мое существо съело не меньше сотни серебряных и как минимум одну золотую руну. Где, черт побери, она их взяла? Кэл Лорда тоже оплела целые тучи призраков, причем, судя по его выпученным глазам и разъявленному рту, они причиняли куда большую боль, нежели живые цепи. Ему стоило бы убить себя и сбежать в бассейн душ, как это когда-то сделал Торий. Но Велиор, похоже, стал жертвой собственных предосторожностей, полностью блокировав башню. «Марвейн!» — рявкнул я, оборачиваясь к заклинательнице. «Что происходит?» «Мой господин, нет времени на ответы!» Задыхаясь от напряжения, крикнула Марвейн. «Нужно покончить с Вортексом!» «Что ж, это верно. Кэллорд вполне способен преподнести очередной сюрприз. Но что теперь с ним делать? Договариваться бессмысленно. Проще всего убить. Но тогда Кэллорд просто возродится в ближайшем бассейне, и мы не успеем сделать и 10 вдохов, как у нас на плечах повиснет и дом Вортекс, и псы Вечности, и только дьявол знает, кто еще. Нет, его нужно было ликвидировать окончательно, или заставить замолчать на наших условиях, но... Скай. Способы окончательной смерти в пределах Вечности неизвестны. Рекомендация. Удержание анимы и перемещение в единство. Вероятный контейнер, подчиненное существо или сосуд анимариум. Единственный доступный вариант — Марвейн. Винсент коротко взглянул на меня, когда восходящая в черном плаще тенью метнулась вперед. Сам понял. Или Мику подсказала про наш единственный шанс выбраться отсюда живыми. «Клятву!» — предложил он. «Или...» Я прекрасно понимал, что брать клятву с Велиора бессмысленно. Он найдет способ ее обойти. И тогда мы навсегда потеряем возможность войти в Вечность, если даже ухитримся убежать сейчас. Но другой вариант, при всех его рисках, сулил куда большие выгоды. Ведь мы еще могли уйти чисто, пока Кэллорд блокирован. И не просто уйти. «Клятва не поможет», — произнесла Марвейн, черной тенью нависая над скованным лордом. «Но я могу забрать его душу». В ее руке блеснул золотой кинжал. Ритуальный атаме. Предмет, врученный ей белым дьяволом, тот самый, что привязывал души. С его помощью восходящая уже утащила в единство Талара. А чем душа Кэл отличается от души Нео? Ох, черт! Как бы поступил белый дьявол? Перебирая варианты, я с ужасом понял, что иного варианта нет. Коротко кивнул Марвейн и сказал Винсенту. «Готовимся к переносу в бассейн душ! Немедленно!» К моему удивлению, Рикс даже не стал спорить. Сам прекрасно понимал, в какое дерьмо мы вляпались из-за поисков его драгоценной руны. «Истинные! Мы еще можем договориться!» — прохрипел Велиор, извиваясь в живых цепях. «В орбите ваших интересов будет...» «Будет так, как предначертано», — отрезала Марвейн, чутко уловившая мою мысленную команду и как будто даже... испытывающая радость от такого исхода. Призрачные Нео послушно разомкнули свою хватку. Велиор Вортекс прервался на полуслове, когда кривое лезвие вошло ему в грудь. Оно засветилось мертвенным нефритовым пламенем, и Кэллорд закричал. Не от боли, а от безысходности. С ним собирались проделать чудовищную некротическую манипуляцию, которую допускали только для Нео. Вырвать душу из отражения и привязать к золотому кинжалу вечными узами, а затем поместить в воющий кувшин, где его никто никогда не найдет. Я осознавал, что обратной дороги может и не быть, но Велиор отрезал ее для нас первым. Говорить больше не о чем. Нужно было заметать следы и уходить, быстро уходить, пока ищейки вечности не сели нам на хвост. «Пусть великие древа будут свидетелями, Кел», — приговорила Морвейн. «Зов мертвых услышан». Велёр задрожал так, что можно было предположить, цепи сейчас разорвутся, он проиграл и опоздал. Нужно было убивать себя раньше, любым из доступных способов. Сейчас было уже поздно. Рот Кел-лорда лихорадочно открывался, а глаза внезапно потускнели. Золотое мерцание прокатилось по лезвию кинжала и скрылось в воющем кувшине. А тело бессильно обмякло и исчезло. На его месте появилось несколько рун. Я впитал их, одновременно отзывая золотые цепи, Морвейн и ее призраков. А все вокруг исчезло, стало голубой пустотой. Живая башня была привязана к скрижалям Кел-лорда и отправилась следом за ним. Лишь секунду я видел синеву высоких небес и изумрудно-золотые острова небесных террас. Один из них неожиданно опустел, но мы с Винсентом в то же мгновение использовали перенос, заранее привязанный к бассейну душ, откуда мы появились. Я пытался успокоиться, отдавшись холодному расчету. Если Велиор заблокировал башню, а сам был связан цепями и антирунными заклинаниями, смог ли он подать сигнал тревоги? Сможет ли подать его развоплощенный, находясь в кувшине существа из моей скрижали? Неужели уйдем?